14 недель и 3 дня назад. Глава 1. «Кто-нибудь видел спасательный жилет Уильяма Фолкнера?» В свое время эта фраза тети Оливии, которую она прокричала с верхнего этажа, могла бы показаться мне странной. Но сейчас я и бровью не повела, потому что жившую в семье огромных размеров собаку породы бернский зенинхунд звали Уильям Фолкнер, и потому что у нее был собственный спасательный жилет. Черт, да я готова была даже поспорить, что на этом жилете вышита монограмма. Мамочки-дебютанток украшают монограммами все, что можно. Единственным, что удивило меня в вопросе тети Оливии, было то, что она, крайне организованная и всегда собранная, понятия не имела, где находится жилет Уильяма Фолкнера. «Напомни мне, почему мы прячемся в кладовой?» — спросила я Лили, которая затащила меня сюда минут 5 назад и с тех пор говорила не громче шепота. «Это же выходные перед днем поминовения!» День поминовения отмечается в последний понедельник мая в память о всех погибших гражданах США. Еле слышно ответила Лили. «Мама всегда немного нервничает, когда мы открываем на лето дом у озера». Моя кузина понизила голос для пущего драматизма. «Даже у ее списков есть списки». Я бросила выразительный взгляд на Лили. «Лично я составляю разумное количество списков», зашептала в свою защиту Лили. «И их было бы куда меньше, проявив ты хотя бы каплю интереса к подготовке к колледжу». Лили Тафт Истерлинг была такой же высокоорганизованной, как и ее мама. И они обе почему-то были уверены, что осенью я отправлюсь учиться в университет вместе с Лили. Как мне сообщили, поступление в это замечательное учебное заведение было семейной традицией. Но у моей семейной ветви были свои собственные традиции. Обман, предательство, вишневый чизкейк без выпечки. «Мне кажется, или в этой кладовке было куда больше еды?» — спросила я Лили, чтобы она не успела прочитать мои мысли. «Мама готовится к поездке на озеро, как специалист по выживанию готовится к концу света», — шепотом ответила мне кузина и тут же замолчала, услышав приближающиеся шаги, которые стихли прямо напротив нашего убежища. Я задержала дыхание, и через мгновение дверь кладовки распахнулась. «Аста ла виста! Лили!» Младший брат Лили, Джон Дэвид, захихикал и принялся обстреливать нас из нерфа. «Аста ла виста, бэйби!» В переводе с испанского «До свидания, детка!» Крылатая фраза андроида-терминатора из фильма «Терминатор 2. Судный день», произносимая Арнольдом Шварценеггером. Пригнувшись, я заметила, что наш противник, под глазами которого были проведены черные полоски, одет в камуфляж и огромный спасательный жилет, явно принадлежащий собаке. «Я изо всех сил стараюсь избегать братоубийства», — милым тоном сказала Лили. «Однако...» Это слово само по себе уже должно было означать угрозу, но тем не менее я решила пояснить. «Однако...» — подхватила я, надвигаясь на Джона Дэвида. «Щелбаны никто не запрещал». Я поймала его. «Не лезь на рожон!» Джон Дэвид тщетно старался высвободиться из моей хватки. «А то получишь!» «Это ты сейчас получишь, щелбан!» Лили смотрела на нас так, словно мы устроили борьбу в грязи прямо посреди воскресного бранча. «Что?» — невинно спросил Джон Дэвид, которому не удалось укусить меня за подмышку. «Вы двое плохо влияете друг на друга!» — заявила нам Лили. «Знаешь, Сойер, иногда я готова поклясться, что он твой брат, а не мой!» Лили всего лишь хотела меня подразнить, но я застыла на месте. Моя кузина даже не догадывалась, ни чуточки, о том, что только что произнесла. Она понятия не имела, насколько права. Джон Дэвид воспользовался моментом и все-таки вывернулся из моей хватки. Он как раз снова прицелился в нас из своего оружия, когда из-за угла вышла тетя Оливия. «Готова поклясться, что он твой брат». Слова Лили эхом раздавались у меня в голове, но я заставила себя сосредоточиться на настоящем и на гневном выражении лица своей тетушки. Я загородила собой Джона Дэвида и невозмутимо улыбнулась ей. «Тетя Оливия», — произнесла я ровным голосом, — «мы нашли жилет Уильяма Фолкнера». Нас с Джоном Дэвидом без суда и следствия признали виновными в совершенно неуместном сейчас баловстве и в том, что мы, честное слово, вымотали уже все нервы и приговорили к загрузке вещей в машину. Но у меня и в мыслях не было жаловаться. Мне нужно было на что-то отвлечься. Несколько месяцев назад я переехала в дом своей бабушки по материнской линии сразу после того, как она предложила мне выгодную сделку. Если я буду жить с ней и приму участие в сезоне дебютанток, она оплатит мое обучение в университете. Я согласилась, но не из-за траста в полмиллиона долларов, который теперь был оформлен на мое имя. Я охотно стала частью этого роскошного, сверкающего мира, потому что отчаянно хотела узнать, кто из великосветских отпрысков сделал ребенка моей маме, когда она сама была дебютанткой. И я получила ответ на этот вопрос. Но Лили ничего об этом не знала, потому что это был ее отец, муж тети Оливии и мой дядя Джей Ди. «Ты хорошо себя чувствуешь, Сойер? У тебя какой-то осунувшийся вид, милая». Тетя Оливия держала в руке свой список задач, который был записан на не меньше, чем на 8 клейких листочках. И я готова была поспорить, что в этом впечатляющем списке не было пункта выяснить, что 19,5 лет назад мой муж переспал с моей младшей сестрой, и она забеременела от него. Точно так же там не было и пункта о том, что эта самая сестра решила специально забеременеть из-за одного идиотского убогого пакта. «Со мной все в порядке», — ответила я тете Оливии и мысленно добавила это к списку лжи, которую я наградила за последние 6 недель. В обычных обстоятельствах тетя Оливия наверняка постаралась бы накормить меня как следует, но сегодня ее мысли явно были заняты куда более важными вещами. «Я забыла о резервном запасе авокадо», — вдруг произнесла она. «Нужно быстренько съездить в магазин и... Мама!» Лили подошла и встала перед тетей Оливией. Внешне они были не сильно похожи, но если речь шла о хороших манерах и стиле поведения, их можно было принять за близнецов. «Тебе не нужно ехать в магазин. У нас будет полно авокадо. Все будет хорошо». Тетя Оливия выразительно посмотрела на Лили. «Хорошо, это не тот стандарт, к которому стремятся женщины из семьи Тафт». Лили аккуратно вытащила список из рук своей матери. «Все будет просто идеально!» В разговор вмешалась третья Тафт. «Уверена, так оно и будет». Великая Лилиан Тафт знала толк в эффектных появлениях. Сегодня на ней были надеты льняные укороченные брюки, ее интерпретация повседневной одежды. «Сойер, милая!» Бабушкин взгляд остановился на мне. «Я надеялась, что сегодня утром ты поможешь мне с кое-каким делом». Это был приказ, не просьба. Я перебрала в уме все правила и социальные условности, которыми пренебрегла за последние 24 часа, но не вспомнила ничего настолько серьезного, чтобы Лилиан захотелось поговорить со мной наедине. «Нам ждать тебя, мама?» — спросила тетя Оливия, бросив взгляд на часы. Лилиан отмахнулась от вопроса. «Отправляйтесь на озеро, Оливия. Успеете до пробок. А мы с Сойер вас догоним».